Алихан. Я наблюдал с балкона вип-ложи, как внизу беснуется пьяная разнузданная толпа. «Ну и где тебя черти носят?» — вместо приветствия воскликнул Гордеев. «Неотложные дела», — хмыкнул я, представив, что бы сказал друг, узнав, чем я страдал весь вечер. «Даже по будням практически полная загрузка». Макс улыбнулся, обнажив крупные передние зубы. Я почувствовал на себе пристальный взгляд. Щенячий. Две девчонки топтались около лестницы в ложу, глядя на нас с нескрываемой надеждой. «Может, покажем девочкам небо в алмазах?» Поинтересовался я, стараясь забыть ее разгневанный образ. «Давай сегодня без меня. Хотел еще в качалку заскочить». «Не поздно ли?» Я подмигнул сверлившей меня взглядом брюнетки, вновь переключая внимание на Макса. Знал, этот тихушник что-то замышляет. «Немного позанимаюсь, а потом подброшу новенькую администраторшу». Товарищ заиграл бровями. «Хорошо тебе позаниматься». Я кашлянул, прячу улыбку в кулак. Попрощавшись с Максом, я решил осчастливить жизнь подружек, скучавших внизу, как вдруг услышал. «Добро пожаловать в ад». Кукольная блонди, сияющая кожей и ярко накрашенными глазами, нарушила мое личное пространство. Без стеснения осмотрел ее. Черное платье-сорочка, чокер на тонкой шее. Длинные ноги в прозрачных туфлях с серебристыми бантами. Красивая, ухоженная, в моем вкусе. Явно не один час готовилась к встрече. «И снова здравствуй, Алихан. Я Рита». Девушка соблазнительно улыбнулась, дразня меня. «Думаю, самое время, Рита, угостить тебя Маргаритой», прошептал я, моментально включаясь в игру. «С удовольствием», — захихикала блондинка. Я приблизился к стройной фигурке, практически ощущая грудью вибрацию заразительного девичьего смеха. Такого приторного и многообещающего. То, что нужно, чтобы забыться после дерьмового дня. Марго ластилась ко мне, каждую секунду снимая что-то на телефон. Я редко позволяю девкам подобную наглость. Однако сделал небольшое исключение для старосты группы. Возможно, она мне еще пригодится. «Кстати, эта преподша такая дура!» Одногруппница ёрзала на моих коленях, потираясь задницей о напряженный пах. Подцепив пальцами смазливое личико, я повернул голову блондинке, стараясь поймать ее поплывший взгляд. После трех маргарит и кальяна на абсенте это было нелегко. «Шш!» — приложил палец к полным губам девчонки. Чуть не вырвалась, заткнись. Не хотелось даже думать о ней, не то что разговаривать. Я вернулся занести документы в деканат, а когда уезжал, увидел деревенщину на остановке. Любопытство взяло верх. И я поехал за автобусом, а потом, да черт знает, бес попутал. В сознании застыл уничижительный взгляд огромных серых глаз. Будто я вошка под ботинком. Если бы Катя вела себя чуть заговорчивее, хотя бы не смотрела на меня, как на уголовника с окровавленным топором. Хотя кого ты обманываешь, Измайлов? Ты и есть уголовник. Практически головорез большой дороги. Запугал несчастную девчонку и продолжаешь вести себя как идиот. Но давно я так не веселился. Ее сопротивление и эта мнимая уверенность, плотно сжатые губки и воинственно стиснутые кулачки, разжигали в груди какой-то маниакальный интерес. Мне понравилось с ней играть. Она разбудила моего монстра. Любопытно, сколько еще продержится. И правда ли, что гордечка обслуживает декана филфака? Эта информация до сих пор стояла поперек горла, вызывая неприятное жжение в груди. Я поморщился, зачем-то представив, как Туманова по очереди обслуживает соседских кобелей. Рыжий тип явно подкатывал к ней яйца. Забыться — вот все, чего я жаждал. А белокурая одногруппница отлично подходила на роль таблетки, стирающей память. «Девчонки говорят, она сама только в этом году окончила универ и уже ведет себя как настоящая стерва». Марго расхохоталась, запрокинув белокурую головку. «Пьяная дура. Да чего же бесит?» «А Прохоров с Баталовым поспорили, кто первым с ней переспит. Представляешь?» Спустив руку на мою ширинку, Марго удивленно округлила глаза и погладила эрекцию сквозь ткань штанов. Кому-то явно нужна помощь. Я стиснул челюсти. От новости, что чёртовы одногруппнички делали ставки, кто первым залезет преподше в трусы. На смену возбуждению пришла ярость. Да какого? Задышал чаще, сглатывая тягучий комок. Пусть хоть всей группой её. Почему меня должно это волновать? Пошли. Я подскочил, хватая разомлевшую блондинку под руки. «Алик!» Она взвизгнула от неожиданности, но спорить не стала. «Правильно, хорошая девочка. И, пожалуйста, не задавай лишних вопросов. Внутри меня орали демоны, нужно их заткнуть. Хотя бы ненадолго». Затащив Марго в кабинет, я уселся в кресло, потянув девицу с лихорадочно блестящими глазами на себя. «Поможешь снять напряжение?» Щёлкнул её по носу. Благо Марго не зря назначили старостой. Девчонка понимала всё с полувзгляда. Алчно облизнув блестящие губы, она опустилась передо мной на колени, поглаживая вздыбленную ширинку. «Умница». Я сдавленно рыкнул, окончательно изгоняя из головы непрошенный образ девушки с сияющими, как у героини аниме, глазами.